Глава 22. Троица пьянчуг бросается на нас, неуклюже выставив руки над собой. Из тени бараков чуть ли не сразу выскакивает еще с десяток, также накативших выше требуемого. «Опа! Махач! И без нас!» Пирра смотрит на меня с немым вопросом. Малой раздраженно прячет лицо в руках, третий поднимает глаза к черному небосводу. «Это просто... даже не смешно. Ладно бы я еще мог нахмурить брови, если бы от всего этого выводка игроков исходила хоть какая-то угроза, но они, даже не дойдя до нас, начали терять личный состав. Одного комбатанта скручивает над углом барака, так как содержимое желудка попросилось наружу. Еще двое запинаются о собственные ноги и грузно падают лицом о землю. Только оставшиеся 8 оппонентов продолжают движение в нашу сторону с той самой троицей во главе. О, великая система, за что мне все это? Я уже готов пустить слезу, то ли от стыда, то ли от смеха. Давайте закончим со всем этим поскорее, пока они себя же не убили. Думаете, у них есть шансы? Тихо спросил малой. Я смотрю на игроков. Вот еще один пошатнулся, спутав лево и право, после чего влетел в своего соседа, тот в следующего. И так дальше по очереди. Напоминают то ли кегли, то ли костяшки домино. И если б я еще вмешивался своим телекинезом... Так нет же, сами. Все сами. Надо же дать им шанс добраться до цели. По итогу из 10 бойцов до финишной прямой доживают только 4. Я в этом не сомневаюсь, заявляю я. Вот Пиро устремляется вперед, пулей преодолевая последние пару метров между нами и игроками. «А, женщина!» — восклицает один из них и, поскользнувшись, разворачивается на 180 градусов. «Скажите мне, что их мозги сожрали духи. Я готов был упасть на землю, захлебываясь смехом и слезами. Девушка мягко, я бы сказал, даже нежно, подсекает ногу следующему оппоненту, и тот с грохотом расстилается по земле в форме звезды. Чтобы уже на следующей секунде начать бесцеремонно и нагло храпеть». Тут уж не выдерживает малой и также бросается в кучу малу. Легкий тычок в грудь очередного, и тот теряет равновесие, начав падать на спину. Правда, малой успевает того схватить за рубаху, на что пьянчуга в панике хватается за руку парня. «Не отпускай, прошу!» — кричит тот. Малой ошарашенно смотрит за спину игрока, где как раз располагается небольшой участок с травой, а затем недоуменно хмурит брови. Игрок воспринимает это по-своему. «Пожалуйста, только не отпускай! Я не хочу умирать!» «Тут всего 1.5 метра», — произносит малой. «Вот именно! Целых 1.5 метра!» Уже настигает паника бедолагу. Вот только малой остается глух к мольбам парня и новым тычком посылает его в полет. Бух! Тело глухо падает в траву. И замирает. Малой поднимает брови. Пирра отвлекается от своего противника, которому девушка уже успела дать пару-тройку отрезвляющих пощечин. «Ты что делаешь?» — вопрошает малой. «А не видно? Умираю!» — признается игрок. Просто немая сцена. В общем, обобщая весь последующий цирк, никакого боя так и не происходит. Пирра и малой едва ли не начинают играть в волейбол пьянчугами, настолько велика разница между сторонами конфликта. Судя по их физиономиям, развлекаются они от души. Даже третий перестает на какое-то время изображать статую возле меня, присоединившись к избиению, то есть к попыткам вернуть рассудок перепившим жителям. Да, так звучит куда как лучше. И у троицы моих сопровождающих вполне себе намечался бы прогресс, если бы игроки, осознав, на кого они напали, едва ли не теряли сознание от ужаса. «Даже шанса присоединиться мне не дали», — со вздохом произношу я. Где-то еще через 5 минут прибывает Рус во главе отряда стражи, услышав шум, крики и прочие неприятные звуки. Мне не составляет особой сложности кратко обрисовать ситуацию. Рус кивает, а затем отдает команду подчиненным закинуть всех 10 в карцер. Пускай посидят там ночку, подумают о своем поведении, а заодно протрезвеют. Я же, наконец, спокойно возвращаюсь в поместье лорда. Дела подождут до утра, а все, чего я хочу сейчас... это уснуть крепким сном. Праздник, что называется, удался. Утром наступает время разбирательства, ради чего я отправляюсь к нашему карцеру. Да, у Спарты теперь есть собственная тюрьма, хоть и исполняющая сейчас по большей сути роль вытрезвителя. Здание находится вплотную к скале долины, находясь на окраине поселения. Здесь же располагается дознавательская служба клеща, которая еще только-только формируется и обретает необходимые атрибуты. По факту, карцер до сегодняшнего дня по большей сути пустовал. Да, в него попадают по всяким мелочам те или иные игроки в Спарте. Драки, споры, какие-то бытовые конфликты. Обычно уже на следующий день всех этих игроков отпускают по домам. Конечно, если с уже попавшими на учет игроками продолжались какие-то проблемы, и они все еще не желали становиться сознательными, то клещ смело отправлял таких наглецов на 10 дней исправительных работ в каменоломне или на рубку леса. Тяжелый физический труд быстро выбивает всякие непотребные мысли из головы. Пожалуй, этим можно даже гордиться, но до сих пор в Спарте так и не произошло какого-то серьезного преступления. Да, случались мелкие кражи, конфликты, даже парочка измен с весьма бурными разбирательствами. Но вот чего-то прям уровня преднамеренного убийства или чего схожего по тяжести — нет. И во многом это заслуга клеща, который хоть и заступил на службу относительно недавно, но уже вовсю работает с кабинетом лорда и активно растолковывает жителям правильные порядки в Спарте. Убьешь игрока, закинут в ошейник кадавра и все. Считай, сознательная жизнь на этом твоя подойдет к концу. Да, отчасти жестоко, но когда игроки видят, что всякие действия имеют последствия, они трижды подумают, чтобы не сотворить какую-нибудь дурость. Впрочем, судя по вчерашнему происшествию, кровь у некоторых нет-нет, да ударяет в голову. Да до такой степени, что уже из ушей хлещет фонтаном. Вообще, давно уже назрела необходимость в своем уголовном кодексе или чем-то подобном, но меня все время отвлекали другие дела. Обещаю себе после испытания вплотную заняться этим вопросом. На входе в здание меня встречают радостно волколюди. Их как раз на ночь глядя поставили в охрану вместо привычных фалангистов. Что интересно, волколюди, оказывается, на дух не переносят алкоголь. Что моро, что прочее. Просто стараются держаться от него за версту другую по возможности. Поэтому во время каких-либо праздников ставить подобные кадры на некоторые посты так и просятся. Фалангисты заодно могут отдохнуть со всеми, а мы не оставляем тех же хулиганов без надлежащего присмотра. Все в плюсе. Но, оказывается, не все так просто. Стоит мне зайти внутрь и пройти с хмурым клещом до камеры обезьянника, как передо мной предстает небывалая картина. А конкретнее, с десяток бледных, как полотна, игроков, готовых идти на любое сотрудничество. Все же у волколюдей есть своя некая особенность. Как и любые волки, те очень даже не прочь повыйти на луну. Раньше этим увлекалась одна Маро, и место выбирала для этого отдаленное. Но вот в нескольких метрах за стеной... Короче, у пьянчуг была очень непростая ночка. Тут тебе и похмелье, и вой волков, дополняемый время от времени пением Маро, которая была не прочь поддержать своих сородичей и в волчьей, и в человеческой форме. Крайне разносторонняя она у нас личность. Итак, не откладывая дело в долгий ящик, клещ приступает к допросу нашего незадачливого десятка, решив прошерстить всю подноготную виновничков. И по итогам этого допроса я оказываюсь просто обескуражен. Исходя из полученных сведений, в Спарте начали зарождаться полноценные уличные банды. То есть это мы нарвались в ночи не просто на перебравших выпивох, а родоначальников уличных бойцов в моем полисе. Приказав копать в этом направлении, уже к обеду я получаю подробную сводку. Несмотря на все усилия клеща, как оказалось бы, идеальные условия в Спарте, среди новичков и ставших совсем недавно жителей стали формироваться бандформирования. В них входят преимущественно молодые мужчины до 25-30 лет. Чем они занимаются? Да чистят друг дружке рожи, пока никто не видит, да пьют и готовятся к новой стычке в перерывах. Ну и рассказывают друг другу, какие они крутые, а враги — размазня. Вроде как ничего такого не делают, но все равно это не есть хорошая тенденция. Соседи по баракам этих личностей опасаются, и их задержание воспринимают с радостью и облегчением. Во всем полисе таких бандитов наберется под 3-4 десятка, размазанных тонким слоем по разным группам, сферам деятельности и прочему. Единственное, что объединяет всех этих членов банд, это происхождение. Те, кто выбрался изначально из парты и сладкой жизни, зовутся просто местные. Те вовсю стараются подчеркнуть то, что они старожилы, настоящие жители Спарты и все такое. Следом идут вараны, прибывшие из Краснодара во время захвата полиса. Тут даже удивляться мне не следует. Некоторые ростки правления Браги забрались слишком глубоко, так что часть его подчиненных даже переняла манеру поведения своего бывшего лорда, шпанско-криминальную. Эти ребята как раз зачастую и являются причиной недовольства местных. И это неудивительно. Наивно было полагать, что игроков двух некогда враждующих фракций так легко можно взять и замерить. И напоследок идут у нас темные и башня. Игроки из степи и Вавилона, соответственно. Они еще никому особо не успели оттоптать мозоли, но вот зато они всегда были за любой движ. Проанализировав доступную мне информацию, я отдаю единственный верный приказ в сложившейся ситуации. Прекращать этот сыр-бор жестко и стремительно. Я не позволю подобному непотребству существовать в пределах моей фракции. А потому вплоть до раннего вечера Клещ носится со своими оперативниками в поисках всех членов банд. Их набирается всего 39 игроков. Тех троих из местных, что вчера удумали напасть на своего лорда, а заодно призвали и своих братков, я командую упаковать на месяц в кадавры. В новые продвинутые ошейники, которые я привез из Милана. Пусть парни подумают над своим поведением и осознают, какой же дуростью все это время занимались. А вот с остальными я поступаю иначе. Для начала я собираю их всех на небольшом поле за крепостной стеной, куда их приводят фалангисты. Так-то малой предлагал мне их всех сослать в Краснодар к майору. Мол, тот сумеет выбить из них лишнюю дурь, а учебка сделает из них людей. Пускай свою агрессию сбрасывают на врагов, а не на соотечественников. Но я даю категорический ответ на это. Служба в армии Спарты — исключительно добровольное занятие, к тому же почетное. А закидывать туда подобные кадры — верх глупости. Чтобы они там глумились над новичками или устраивали драки рота на роту? И как такому спину в бою доверишь? Да, присутствующие напротив меня игроки — не закоренелые преступники, не убийцы и не насильники, как и не криминальные авторитеты, но это не сильно меняет дело. Хотите бить морды друг другу? Чувствовать кровь на губах? Ощущать себя живыми? Так я это устрою. Итак, уважаемые провинившиеся, привлекаю я к себе внимание собравшихся игроков. До меня стали доходить жалобы на неадекватное поведение ваших кружков по интересам. Будто мешаете мирно жить другим поселенцам Спарты. Это никуда не годится. Совершенно не годится. Поэтому, как лорд Спарты, я обязан покончить с этой проблемой раз и навсегда. «Нас всех сошлют в кадавры!» — раздается из толпы. «Что? Нет!» — отмахиваюсь я. «Как-никак, не учитывая хулиганство и разбивание рож друг другу, вы ничего серьезного не натворили. Но это не значит, что я позволю вам устраивать войну банд на улицах моего полиса. Поэтому я попрошу вас всех сейчас надеть доспехи, которые принесли господа фалангисты. Я указываю на приличную кучку кожных бригантин и металлических доспехов. Следующие полчаса у игроков уходят, чтобы снарядиться в разукрашенные в 4 цвета одежды. На их общий недоумевающий взгляд я звонко хлопаю в ладоши. А теперь поздравляю! Отныне вы все участники первого спартанского турнира по регби. Сейчас инструктора объяснят вам правила, и мы сразу же проведем первый матч. Играть будут местные и вараны. Ах, стоило видеть ошарашенные лица бандитов. Такого поворота уж точно никто не ожидал. «Дурацкая эта идея какая-то!» — пробурчал мангуст, черноволосый молодой мужчина с выбритыми висками, поправляя наплечники. «А по мне так хоть какое-то разнообразие!» — не согласился с ним Крот. Ростом тот был ниже мангуста на голову и ходил с вечно прищуренными глазами. «Раз дают, то просто бери и радуйся!» «Ага, как же! Даже уделаем мы этих столичных! Разве хоть что-то изменится?» — покачал головой мангуст. «Как смотрели с пренебрежением, так и будут дальше». «Этого никто не знает!» — выкрикнул Крот. «Эй, вы двое! «Долго еще будете там уши протирать друг дружке?» — рявкнул на них фалангист. «Матч вот-вот начнется!» «Идем!» — дружно ответили мангуст и крот, все же влившись в группу варанов. Оба игрока приходились из небольшого полиса, который Краснодар поглотил на своем пути одним из первых. Мангуст и крот через многое прошли, пережив походы за болотные ягоды и дослужившись до стражников на входе у производств Браги. Когда лорд Шурик захватил Краснодар, они спрятались на фабрике под прикрытием Мухомора, который смог договориться с правителем Спарты на достойную сдачу. Мужчина спас их, за что мангуст и крот были тому обязаны едва ли не по гроб. Благодарен дуэт был лорду Шурику. Его солдаты не бросили этих двоих моментально в ошейники, так и не отослали на самую тяжелую работу. Да и вообще относились не как к пленным, а словно к обычным новым поселенцам. Это было странно и непривычно, но парни были рады этому. Если бы не одно «но». Не все из Спарты привечали их, считая бывшими врагами. И хоть со временем недоверие и пропало, как и пренебрежение, но вот любовью так и не пахло. Наверное, лишь из-за этой детали они решили вступить в банду варанов, отчетливо понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но обида... Она сжирала куда сильнее призывов не лезть во всю эту кашу. Как и желание намять бока этим заносчивым местным. И вот теперь они здесь. Каким-то образом очутившиеся в самом разгаре матча по регби. Вот кто бы ему сказал об этом еще вчера, мангуст бы покрутил пальцем у виска. Однако вот он, замер среди своих товарищей, а напротив замерла линия из местных, грозно посматривая на них. «39! 39!» — кричал сосед мангуста, держа мяч, достаточно близкий внешне к снаряду регби. Разве что сделан из куда более грубой кожи, да и не столь геометрически идеальный. Но кому вообще какая разница? 8-5! 8-5! «Что это вообще значит, блин?» — прошептал себе под нос мангуст. «Ничего и не значит», — шепотком ответил ему игрок слева. «Отвлечение внимания только». «О, как!» — только и кивнул мангуст. И началась игра. Раз, мяч улетел куда-то за спину, а на них налетела стенка из местных. Мангуст взревел, прикладывая все силы, чтобы не свалиться с ног. Краем глаза он видел, как началось движение по правому флангу. А там мелькнул и крот, бесстыжий сукин сын. Крот увернулся от первого местного резким поворотом, перепрыгнул второго, решившего было скинуть бегуна на землю, а там уже и от третьего умудрился уклониться. «Очко варанам!» — раздался протяжный сигнал из рога. «Отличная работа!» — хлопнул один из игроков по шлему мангуста. Парень совершенно по-детски ухмыльнулся. Быть может, вся эта идея с регби была не так уж и плоха. Грудь вздымалась и опускалась, как сумасшедшая. Руки дрожали, колени болели, зрение и вовсе плыло. Вроде и совсем ничего играли, а уже хочется взять и упасть на землю. Невольно вспомнили школьные годы и игра с параллелью, вышибалы и прочие игры. Ха-ха, как же он об этом скучал! «Не расслабляться! Еще не все закончилось! Давайте, давайте, финальный раунд! Все или ничего!» — кричал фалангист, который стал их временным тренером. Вараны собрались вокруг него, сгруппировавшись в узкий кружок. «Итак, вот наш план. Крота они уже и так приметили, так что определенно будут его крыть», — говорил тренер, назначенный из фалангистов-гвардейцев. «Поэтому поступим хитрее. Мангуст, теперь весь раунд на тебе». «На мне?» — ахнул парень. «Но не на лорде Шурике ведь», — прыснул фалангист. «В центре поставим самых крепких, они будут слева и справа от тебя. Только ты передашь мяч назад, как они пробьют брешь, а ты — в нее. Затем ловишь мяч и бегом до финишной». «А получится?» — сомнением выдал мангуст. «Ты что качал, мангуст, в Краснодаре своем?» — вздохнул фалангист. «Выносливость, а что?» — не понял парень. «Оглянись, дуралей!» Хмыкнул тренер, и мангуст послушался. Если он после получаса или около того игры просто задыхался, то вот остальная команда едва держалась на ногах. Наверное, и местные в схожей ситуации. «Так вот оно что!» — понял мангуст без лишних слов. «Именно!» — хлопнул его по плечу фалангист. «Все, что тебе нужно, это бежать, не жалея сил. Только и всего». «Сделаю все, что смогу», — пообещал Мангуст. И вот начался финальный раунд. Счет местных и варанов равный — 6-6. Игроки уже едва стоят на ногах. Красные, как раки, хрипят, как загнанные кони, но довольные до нельзя. Наконец звучит рок. «Начали!» Мангуст передал мяч назад. Оба защитника рванули вперед, пробивая из последних сил строй противника. Их объединенных усилий оказалось достаточно, чтобы создать щель, в которую он и нырнул прыжком. Тут же вскочив на ноги и увидев летящий в его сторону мяч. «Ну давай, давай же! Поймал!» «Даже не думай!» — выкрикнул оппонент, подобравшись к нему вплотную. «Черт, он не успевал! Тело не поспевало! Еще чуть-чуть, и мангуст упадет на землю, и они проиграют! Как вдруг?» На игрока налетел всем телом крот, не давая тому добраться до мангуста. «Беги, мангуст, беги!» — только и смог вскрикнуть его товарищ. В сторону мангуста бежали уже все на поле. Противники, чтобы повалить, свои, чтобы защитить. Парень сорвался вперед, что есть мочи. Икры готовы были взорваться, их просто выжигало до основания. Горло разрывал каждый вздох. А сердце так и вовсе готово было вырваться из грудной клетки. Но мангуст бежал, бежал, как в последний раз. Слева и справа мелькали фигуры в доспехах, но он просто не обращал на те внимания, только несся вперед к условной финишной зоне. И ведь добежал! «Очко варанам!» — услышал он, словно сквозь вату, крик судьи. 7-6! Вараны одержали победу!» «Да!» — взревел тренер, оглушая все поле для регби. «Гоните мои ебалы! Моя ставка сыграла!» Мангуст даже и не успел опомниться, как все пространство вокруг залило эхо от громогласных аплодисментов. У их матча, оказывается, все это время были зрители, и их было уже немало — почти сотни игроков. Несколько мужиков подхватили его за руки и ноги и начали подкидывать воздух. Звучали поздравления, смех, хохот, матерные кричалки. Мангуст толком и не понял, как получил долгий поцелуй в губы от какой-то девушки. А только он опомнился, как ему в руки бросилась другая. Единственное, что смог осознать мангуст за этот день, так это то, что впервые он был доволен своей жизнью и своим выбором. Впрочем, новый призыв подкинуть чемпиона в воздух вырвал его из задумчивости. «Только не надо в воздух! Я боюсь высоты!» — воскликнул мангуст. На что ему выкрикнули из толпы. «Ничего, привыкнешь! Качай его!» Вообще, кто-то мог бы меня спросить, какого черта я делаю. До испытания неделя, а я, вот так неожиданность, занимаюсь организацией турнира по регби. Однако на то у меня имеется несколько причин. Первая и, пожалуй, основная — Спарти никак уже не подготовится к испытанию. Точнее, уж точно не лучше того, что мы уже имеем сейчас. Что можно сделать за неделю? Подготовить сотню-другую фалангистов или валькирий? Их подготовка будет далекой от идеала, так и толку от только-только обученных новичков. Произвести какое-то супероружие? Да такого, собственно, и нет. Хорошо будет, если ученые из норы сумеют произвести новую партию огнестрельных флейт. Но я не смогу им помочь, даже если буду стоять над душой и подгонять каждую минуту. Изобретут еще одно чудо-оружие. Нельзя просто так взять и сказать: «А ну, взял и выдумал, что нужно». К сожалению, это так не работает. Внешнюю крепостную стену Михалыч клянется закончить прямо к испытанию, в чем ему активно помогают солдаты, с которыми я вернулся в полис. Спарте просто нечего делать эту неделю. Единственное, что я могу улучшить, это настрой игроков и поднять их боевой дух. Что, кстати, я сейчас и делаю, избавляя фракцию от всяких вредоносных факторов, таких как банды. Ну а вторая причина заключается в том, что... Озаботившись политикой и интригами в степи, я действительно упустил из виду одну вещь. В Спарте не имелось полноценного способа сбросить пар. В обществе всегда будет расти внутреннее напряжение, причиной тому может быть все, что угодно. Девушка отказала парню, на рынке кто-то купил понравившуюся картошку раньше другого, один кузнец получил повышение уровня, а второй нет. Тем более, если все раньше жили в одних условиях, Сейчас у одних есть уважение и деньги, а другие ютятся в бараках. Неважно, что временно. Неважно, что можно всего добиться своим трудом. Есть те, кому хочется всего и сразу. И картинка внутренняя, не совпадающая с внешней, только льет воду на это самое недовольство. Любая мелочь, даже самая незначительная, приводит к росту напряжения. И со временем оно будет накапливаться. Медленно, почти неуловимо, вплоть до какой-то конкретной точки. Создание банд есть следствие, а не причина роста напряжения. Молодым и горячим мужикам нужно куда-то выплескивать негатив и накопившийся стресс в жизни. Это наша природа, как и натура. Кто-нибудь попробует найти себе девушку. Кто-то вступит в армию или во флот, чтобы ощутить адреналин, а некоторые готовы будут организовать какую-нибудь авантюру. В степи, в Вавилоне, в Краснодаре все это ощущается не так остро, но вот для Спарты все обстоит иначе. Безопасность, как и высокий уровень жизни относительно прочих фракций, сыграли со мной и всеми остальными злую шутку. Игроки порой тупо не знают, как себя занять. Появление театра и какой-никакой музыки ситуацию не сильно исправили. Эти занятия не дают ощутить адреналин, как и выпустить лишний пар из головы. Игроки начинают искать вокруг каких-то врагов, как внутренних, так и внешних, чтобы просто найти источник для выброса негатива. Вот и происхождение игроков становится столь лакомой целью для них. Что, из Краснодара? Самому лорду Браге, небось, еще служил? Вот негодяй прям-таки. «Из Вавилона? А вдруг ты шпион лорда Меджнуна или скрытый какой-нибудь гвардеец? Спасли из тьмы? Ну, что тут можно сказать? Наверняка ты сбежавший кочевник. Один из тех, кто насильно пленял новичков. В общем, все это никуда не годится. И посредством регби я как раз планирую избавить Спарту от этой растущей социальной бомбы. Поэтому я, кстати, и выбираю регби, а не футбол, хотя в правилах и не слишком силен. Ведь там будет прекрасная возможность потолкаться со своими оппонентами в полный контакт. У горячих голов просто не будет возможности искать врагов вокруг себя, если будет гарантированный метод сбросить напряжение. Им станет спорт и здоровая конкуренция, помноженная на амбиции, а также жажду славы и наживы. Не нравятся игроки из Краснодара? Так иди и одолей их на поле. Докажи делом, что ты-то лучше всех и каждого. Покажи все свои способности. Идея простая, но вполне рабочая. В общем, уже по прошествии первого матча становится очевидно, что регби за кратчайшие сроки станет неотъемлемой частью жизни Спарты. И это хорошо. Проходит неделя. Накал страстей с бандами затихает. С введением регби все внимание игроков перетекает исключительно в спортивную стезю. Да и у некоторых бандитов, не будем тыкать пальцем, просто сил нет на то, чтобы снова искать Махача за бараками. Тут бы очередной матч пережить, как и тренировку к нему. О какой драке еще речь может идти? Вместе с тем испытание подступает все ближе и ближе. Время, точно вода, течет сквозь пальцы. Михалыч завершает возведение внешней крепостной стены. Гели и мышь отрабатывают эвакуацию посада внутрь Спарты на случай нападения извне. Фалангисты, валькирии, волколюди, простые ополченцы из числа жителей занимают позиции на стене. Сквидвард и Лола с десятком помощников формируют команды медиков. Ученые из норы таки предоставляют еще несколько телег с флейтами в качестве драгоценного резерва. Вся Спарта замирает в ожидании. Финальный миг перед тем, как стать полноценным городом, наступает. Оставшееся время — 17 секунд. Ну, поехали. Усмехаюсь я, покрепче сжав рукоять меча. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Внимание! Испытание начинается. Конец 9-й книги. Читал Петроник.